Часть пятая. Дело виртуального меча. Глава первая. На вершине снежной горы Селин, хотя солнце уже взошло, в утреннем воздухе все еще господствовал пронизывающий холодный ветер. Сквозь его завывание откуда-то послышался гуцинь. Примечание. Щипковый инструмент, в древности пятиструнный, впоследствии семиструнный. Мелодия была протяжной и переливчатой, а еще очень отчетливой, словно невидимый музыкант находился рядом. Она слушала звуки гуциня, но на ее лице было выражение крайнего нетерпения. Правой рукой она продолжала щелкать мышкой, и экран перед ней постепенно темнел. Когда он снова загорелся, снежной горы больше не было. Ее заменило оповещение, вывешенное перед дворцом Цинян. Она посмотрела на него и сильнее вжала указательный палец в кнопку мышки. Экран замерцал, потухнув и загоревшись несколько раз, и, наконец, на нем появилось диалоговое окно. Она оставила в покое мышку и быстро набрала пароль на клавиатуре. После нажатия кнопки «Ввод» картинка на мониторе снова изменилась. На экране появилась высокая и стройная женщина. На голове у нее красовался шиньон, завязанный в замысловатый узел, а несколько прядей водопадом спускались на плечи. Облегающая мини-юбка, широкие рукава и темно-фиолетовая вуаль – весь образ идеально подчеркивал ее изящную осанку. На ногах были шелковые чулки и туфли с ремешками на высоком каблуке. На левом бедре красовались несколько кинжалов, их лезвия и рукоятки излучали холодное сияние. Это сочетание древнего и современного китайского стилей, да еще с примесью западного, выглядело не очень гармоничным, но в нем ощущался свой опасный шарм. Она посмотрела на женщину на экране с удовлетворением, словно смотрелась в зеркало. А так и было, ведь перед ней находился ее собственный образ в этой игре. Кукловод, уровень 55. Рядом с женщиной написан ее класс, уровень, а также имя. Адский обруч. Она двинула пальцем, курсор попал прямо на персонажа, рот женщины изогнулся в легкой улыбке, музыка резко остановилась. В следующий момент раздались в унисон звуки «чи» и «сюнь». Примечание. «Чи». Поперечная бамбуковая флейта с 7-8 отверстиями. Сюнь – духовой инструмент из обожженной глины, принадлежащий к типу сосудообразных флейт. Поплыл слезный мотив, вызывающий чувство бездонной тоски и печали. Вдруг в мгновение ока желтый песок заполонил небо, а позади появились руины стен. Она перенеслась на заброшенный перевал. «Ага!» Мужчина, захлопав в ладоши, от души рассмеялся. «Я так ждал, когда ты придешь, сестренка!» Говорящий имел свирепый дьявольский облик. Его до невозможности яйцеобразная голова обладала выдающейся лысиной, способной посрамить даже монаха, но курчавая борода хоть как-то уменьшала ее сходство с яйцом. Он был раздет до пояса, каменные мускулы были обнажены, если не считать небрежно наброшенного жилета, который казался совершенно лишним. Его оружием выступала железная дубина, покоившаяся в руках. «Ну, привет, дядя Шу», — пробормотала она в ответ. Затем ввела код действия, и ее персонаж выполнил приветственный поклон. Этим человеком был представитель класса Шушань по прозвищу «Крысиный дядя Шу». Друзья обычно называли его просто «дядя Шу». Несмотря на разные классы, он и Адский Обруч состояли в одной гильдии и сражались бок о бок бесчисленное количество раз, поэтому очень хорошо знают друг друга. Прежде чем он успел ответить, к ним подошли еще два человека – мужчина и женщина. Мужчину звали Юй Ваньчжун, и на голове у него, украшенной густыми бровями и бородой, сияла корона. На нем было надето традиционное даосское одеяние багуа, а за поясом торчала большая фляга для вина. На данный момент, судя по походке, он был вполне трезв. Юй Вэнь Жун тоже происходил из класса Шушань, но было абсолютно ясно, что жизненные пути двух мужчин предельно отличаются друг от друга. Взглянув на подошедшую женщину, обруч невольно воскликнула от удивления. «Что? Даже Золушка здесь?» Вид Золушки оправдывал ее имя. Примечание. Имя происходит от слова «зола». Когда-то оно переводилось как «замарашка». Одетая в простую одежду, она ничем не отличалась от обыкновенных деревенских женщин, а рапира в ее руках выглядела тускло. Среди всех ее вещей лишь пара сапог имела хоть какую-то ценность. Их ей подарил дядя Шу. Но даже они не бросались в глаза. На них мог не обратить внимания даже бывалый игрок. Золушка тоже принадлежала кукловодам. Телосложением и формой лица она была похожа на обруча, но прическа представляла собой рядовой пучок. Стоило отметить, что прическа обруча являлась предметом большого достоинства. Стоила она 20 слитков. Услышав свое имя, Золушка покраснела и сказала: «Хеллоу, сестренка». Это «хеллоу» не просто приветствие, а прозвище, которое члены гильдии дали адскому обручу. «Ад» на английском «hell», а обруч похож на букву «о». Если объединить вместе, получится «hellow». Давая имя персонажу, она, конечно, вообще не думала об этом. Ей совсем не нравилось это прозвище. Хоть Золушка уже влилась в гильдию и наловчилась грамотно использовать коды действий и смайлов, это не могло скрыть тот факт, что у нее был лишь 13-й уровень и не имелось приличного снаряжения. Как только она покинет заставу Юймэнь, с таким арсеналом ее будет ждать верная смерть, притом весьма жестокая. Нет, с ее боеспособностью она точно не выберется живой. «Я не зря привел ее сюда», — усмехнулся Юй Вэнь Джун. «Пусть пойдет в Лоулань вместе со всеми, чтобы набраться опыта. Даже если умрет несколько раз, это гораздо лучше, чем разбойничать в окрестностях Чэнду». Примечание. Лоулань – местность в Сидзянь-Югурском автономном районе Китая на территории пустыни Такламакан. В древности княжество в оазисе, одна из точек Великого Шелкового Пути. «Ну и ну», – сказала обруч с надменным видом. «Почему же ты тогда не брал меня на такие дела в свое время?» «Как и во многих других мирах, в этом есть система набора очков опыта. Их можно заработать, побеждая врагов или выполняя задания. Набрав достаточное количество очков, можно повысить уровень. Само собой, чем сильнее противник, чем сложнее задание, тем больше очков опыта можно получить. С другой стороны, командная игра позволяет персонажам рассчитывать на навыки своих товарищей, чтобы победить гораздо более сильных врагов, чем могут одолеть самостоятельно, тем самым обеспечивая себе быстрое повышение уровня. Конечно, неизбежная плата за это состоит в том, что опыт, полученный более продвинутыми членами команды, будет меньше. «Сестренка Хэллоу, ты старше», — Юй Вэнь Джун притворился обиженным. «Разве о тебе нужно было заботиться?» «Нет, так не годится», — настаивала обруч. «Посмотри, какой внимательный. Наверняка просто влюбился на общей встрече, а?» «Я не виноват, что ты не захотела пойти туда, сестра. Иначе все взгляды были бы обращены на тебя». «Ага. Если бы увидели такое допотопное чудовище, как я, сразу выставили бы меня из гильдии». «О, боже мой, чем красивее девушка, тем больше ей нравится называть себя уродливой», — старался подмазаться к ней Юй Вэнь Джун. «Даже если бы ты была леди боем, никто тебя не выставил бы». Примечание. «Лэйри бой» в переводе с английского буквально «парень-женщина». Термин «леди-бой» относится к игрокам, которые в реальной жизни являются мужчинами, но используют женских персонажей в виртуальном мире. Звучит довольно безобидно. Однако некоторые обнаглевшие личности в открытую и тайно лезут на шею к игрокам-мужчинам с мужскими персонажами, чтобы раздобыть у них деньги или снаряжение. Такие ситуации слишком часты, поэтому игроки, намеренно скрывающие свой пол, неизбежно подвергаются насмешкам. «У нас тут уже есть один леди-бой. от сплетен обруч сразу оживала. «Тратить 300 слитков на пластическую операцию. Кто, кроме вас, аморальных личностей, может пойти на такое?» Она совершенно забыла, что сама приобрела за немало слитков прическу, чулки, украшения и все такое прочее. Юйвэнь Джун уже собрался было возразить, но у всех внезапно замерцало сообщение. Системное сообщение. Мозги появились в игре. «Как говорится, легок на помине». Дядя Шу покачал головой и горько усмехнулся. Пока он говорил, в небе неожиданно появился ослепительный белый свет, который на мгновение превратился в легкий туман и сразу рассеялся. На месте тумана резко поднялись красные облака, и вдруг из ниоткуда появилась потрясающей красоты девушка, плавно и изящно приближающаяся к ним. Со времен императора Уди застава Юймэнь была необходимым перевалочным пунктом для въезда и выезда из западных краев. Хотя она уже давно не функционировала как последняя остановка для запаса провизии перед въездом в пустыню, здесь до сих пор ежегодно собиралась группа мастеров Улинь. Примечание. Принятое в Китае обозначение мира боевых искусств, пришедшее из романов жанра «уся», посвященного этим искусствам. Эта красавица появилась из ниоткуда, и маленький квадратный городок, обычно оживленный, словно замер. Герои молча остановились, как будто все вылетело у них из головы. Вокруг них было и несколько зевак, которые притворялись, будто им по пути с группой, жалея, что нет возможности подойти поближе. Присмотревшись, можно было разглядеть тонкие, изогнутые полумесяцем брови, красивые глаза, полные предвкушения, вишневые пухлые губы и прелестное лицо, напоенное силами молодости. Невинная молодая девушка, наивная и прелестная, она выглядела как куртизанка, волнующая кровь мужчин. На плечи ее была накинута красная норковая шуба, а под ней виднелась лишь коротенькая комбинация. У нее была большая и упругая грудь, которая выглядела как настоящая. С каждым своим шагом она вызывала у прохожих сердечную тоску и уносила их мысли куда-то далеко. «Хеллоу, хеллоу!» Как только красавица заговорила, дивная иллюзия мгновенно разрушилась. «Ой!» Не ожидала встретить Золушку на заставе Юймэнь. И тут-то обруч вспомнила. Прозвище, которое так ей не нравилось, пошло от этой твари. Наверное, тот надеялся продемонстрировать свое знание английского, весьма поверхностное, по правде говоря. Кстати, при регистрации он специально выбрал такое дикое имя, просто чтобы издеваться над своими онлайн-товарищами при входе в игру и выходе из нее. Только парни способны на такие ребяческие штуки. Всезнайка понятия не имела, о чем думала обруч. Она с полуулыбкой спросила. «О чем болтаете?» «Тебя обсуждаем». Обруч явно была не очень дружелюбно настроена. «А именно...» Юйвэнь Джун воспользовался случаем, чтобы подлить масло в огонь. 300 слитков, потраченных на пластику. Внешность героев этого мира задается лишь несколькими формами лица и типами телосложения, которые предоставляются игрокам на выбор при создании новых персонажей. Хотя базовых комбинаций не так уж и много, различными прическами, одеждой и украшениями получается подчеркнуть свою индивидуальность. Конечно, судить о персонаже по внешности на самом деле не лучшая стратегия. Класс и боевые навыки не имеют ничего общего с внешним обликом. При желании даже хрупкие милые девушки могут развить технику, основанную на необузданной силе. Только такие, как дядя Шу, добиваются абсолютной гармонии, формы и содержания. Как правило, после создания персонажа его образ уже не изменить. Но, как гласит древняя пословица, «Золото не говорит, а чудеса творит», и слитки в игре не исключение. Не так давно разработчик презентовал несколько совершенно новых типажей, которые не только могут быть выбраны как новые персонажи, но также могут выступать в качестве замены существующих. Необходимо лишь, чтобы они были того же пола, отсюда и пошли шутки про пластические операции. Среди всех таких типажей именно персонаж мозгов, представший перед ними, является самым редким и дорогим. 400 вообще-то. Вы не считаете ту сотню, которую я потратила на наряд? Мозги уперлась одной рукой в бок и кокетливо поднесла нежные пальчики другой к губам. Юй Вэнь, ты такой злюка. Получил свои деньги и все еще злорадствуешь. Неважно, находитесь вы в Чэнду или в Пекине, на снежной горе Силин или заставе Юймэнь, нужно лишь нажать значок в углу экрана, чтобы попасть в меняльную лавку, где нет географических ограничений. Меняльная лавка – это банк, где в любой момент можно обменять реальные деньги на слитки, однако обратный обмен невозможен. Это ведь основной источник дохода для игровых разработчиков. А при чем здесь я? Когда ты покупаешь слитки, босс не поднимает мне зарплату. Юй Вэнь Жунь беспомощно развел руками. И мне самому приходится тратить деньги на слитки. В реальной жизни он работал в компании, создавшей игру, поэтому товарищи часто выбирали его мишенью для жалоб. Ну что ж, деньги потрачены не зря. Мозги приняла эффектную позу. «Вы с дядей Шу одновременно едите меня глазами и обсуждаете за глаза». «Боже мой!» – дядя Шу сцепил руки на груди. «К сожалению, я уже не в том возрасте, чтобы зариться на такую красоту». «Эй, ты что думаешь, побрился налысо и сразу стал монахом?» Мозги не купилась на его слова. «И если ты родился в год крысы, значит, в этом тебе исполнится 26, то есть я на год старше тебя». «Так, значит», — вдруг перебила Золушка, — «ты родилась в год свиньи?» Возможно, она и не думала смеяться, но мозги явно приняла это на свой счет и на секунду потеряла дар речи. Тем временем Обруч и Юй Вэнь Джун уже покатывались со смеху в стороне. «Я и правда родился в год крысы», – неторопливо сказал дядя Шу. «Но если мне всего 26, как я могу называть себя дядя Шу?» «Ох, ну и как мы это проверим?» – мозги усмехнулась. «На последнюю тусовку ты опять не пришел». Эти люди, помимо того, что принадлежат к одной гильдии в игре, в реальности еще и все живут в Пекине. Естественно, игроки время от времени устраивают офлайн-встречи, в основном для того, чтобы парни имели возможность познакомиться с девушками. Только появление Золушки на недавнем сборе хоть немного скрасило вечер парней, загрустивших из-за отсутствия обруча. А тот факт, что мозги на самом деле мужчина, стал для компании громом среди ясного неба. Что же касается постоянного отсутствия дяди Шу, то, похоже, на это уже никто не обращал внимания. «Вообще-то я тоже». Обруч начала печатать сообщение, но задумалась и стерла, а вместо этого написала. «Давайте определяться». Юй Вэнь Джун и Золушка уже сформировали команду, и Юй Вэнь Джун пригласил остальных присоединиться к ним. «Вы сейчас в Лоулань?» Золушка выглядела очень взволнованной. «Нас мало», — дядя Шу покачал головой. «Не хватает человека для ближнего боя». «Для ближнего боя?» «Я расскажу», — мгновенно ответил Юй Вэнь Джун, даже не обращая внимания на орфографические ошибки, боясь, что его кто-то опередит. «В этой игре 4 основных класса, каждый с несколькими ветвями навыков». Примечание. В значительной степени она, судя по всему, основана на популярной массовой многопользовательской ролевой онлайн-игре в жанре уся Moonlight Blade. В частности, один класс там тоже носит название кукловоды. Взять, к примеру, твой класс кукловодов. Сестренка Хэллоу в совершенстве владеет скрытым оружием, которое обеспечивает нанесение урона на дальних дистанциях. Леди Бой специализируется на искусстве врачевания, но у него практически нулевой уровень силы атаки. Он отвечает только за исцеление, однако его роль в команде очень важна. Если есть желание, то можно научиться использовать яды. Это вспомогательный навык, очень интересный, но со многими нюансами, поэтому овладеть им на профессиональном уровне непросто. Золушка кивнула. Иначе говоря, существует всего 12 вариантов для выбора. Не совсем так. У вас, например, можно одновременно владеть и скрытым оружием, и знанием ядов. Недостаток в том, что при этом нельзя достигнуть абсолютного мастерства в любой из ветвей. А в нашем классе Шушань техника контроля своих чувств является основой для всех других навыков. И каждый должен ее совершенствовать. Поэтому можно сказать, что у нас только два варианта. Я выбрал владение мечами, чему ты уже стала свидетелем по пути сюда. А дядя Шу – мастер боевых искусств. Он умеет пользоваться тяжелым оружием и имеет довольно высокие показатели здоровья, поэтому в битвах всегда стоит на передних позициях. «Тебя просто спросили про ближний бой», – написала обруч, словно облив его ледяной водой. «Зачем столько лишней чепухи?» «Всему свое время», – сказал Юйвэнь Джун, вставив смайлик с кривой улыбкой. «Будем идти постепенно, шаг за шагом. Мы все равно просто ждем». «Твой вариант боя мечами тоже дальняя атака», – недоумевала Золушка. «А в чем тогда разница между ним и скрытым оружием Хэллоу?» «Сестренка Хэллоу может использовать только скрытое оружие. Например, отравленные стрелы, вылетающие из рукавов, и летающие кинжалы. У моего меча, который я, естественно, ношу открыто, более мощная атака и нет ограничений по числу теней, что можно считать компенсацией недостатков класса Шушань». Примечание. Этот фрагмент вызывает некоторое недоумение, однако в дальнейшем атака Юйвэнь Джуна будет описана, и все станет на свои места. У ее адептов часть уровня навыков обязательно отводится на контроль чувств. Причем скрытое оружие наносит физический урон, в то время как бой мечами в основном наносит урон атрибутам. «А что насчет дяди Шу? У него же ближняя атака, да?» «Дядя Шу хорош в обороне, но его сила атаки невелика, поэтому, хоть он и всегда впереди, его нельзя использовать в качестве основного тарана». Дядя Шу многозначительно взглянул на Юйвэнь Джуна и молча ушел, вертя в руках свою железную дубину. «Теперь я поняла», — ответила Золушка. «Нам нужен кто-то из классов Цинчен и Эмэй». «Точно. Все три навыка Цинчен связаны с владением мечом. И для них даже возможно использовать два меча одновременно, чтобы получить сверхвысокую силу атаки. Но у Цинчен абсолютно ужасные навыки обороны. Если представитель класса будет действовать в одиночку, то легко может погибнуть. Что касается Эмэй, помимо владения мечом, у этого класса есть способности быстрого передвижения и буддийская философия. Кроме того, Эмэй обладают определенными способностями к восстановлению. Из четырех основных классов этот самый разносторонний. «В классе Цинчен есть молодой мастер Бэй Юэ», – размышляла Золушка. «А в Эмэй? А братец принадлежит к классу Эмэй?» Юйвэнь кивнул, но внутри возникло неприятное чувство. Почему она вспомнила об этих двух парнях? На встрече Бэй Юэ был одет в косплейный костюм и, видимо, этим привлек ее внимание. Адепт же Эмэй был назван ею неформально, как будто она знакома с ним много лет. Они никак не могли пересечься в игре. До сегодняшнего дня Золушка просто бродила по деревням новичков в окрестностях Чэнду. А продвинутые игроки, вроде Бэй Юэ и братца, давно уже активно действовали на северо-западной границе. У них был шанс пересечься только на последней встрече, на которую Золушке удалось попасть. «Подожди». Обручу стало скучно, поэтому она заглянула в список друзей. «Братец-то явно онлайн». «Ну, я только что отправил ему личное сообщение», — сказал Юйвэнь Джун. Он сказал, что отправился к озеру Хай-Хай охотиться на волков и уже на пути к нам. Давайте подождем немного. Он пошел туда в одиночку? Обруч удивилась еще больше. Озеро на айратском языке... Примечание. Один из монгольских языков. Зовется Харанор и находится на северном склоне хребта, который простирается глубоко во внутренние районы Цилянских гор. Помимо голодных волчьих стай, там обитают коварные горные разбойники. Даже для адепта Эмэй рискнуть отправиться туда в одиночку – не самое мудрое решение. «Я тоже в недоумении», – сказал Юйвэнь Джун и не без тревоги. Если умереть там, переродишься в Дзюньцюане». «Смотрите!» — вдруг воскликнула мозги. «Это не он?» Обруч подняла глаза и увидела парящего в воздухе человека. Ветер развивал его рукава и поднял вокруг маленькую желтую песчаную бурю. После череды вращений и кувырков он резко приземлился перед ними. Уникальный навык класса МА. Жертвенное падение. «Что вы уставились?» — обруч надулась. «Это всего лишь братец». Прежде чем она успела договорить, человек уже подошел. «Извините, что заставил всех ждать». Обруч потерла глаза и несколько раз перепроверила его имя в диалоговом окне. Если это не мастер часов, то кто тогда? Но выглядел он очень странно. В нем не было былого величия. Одетый в лохмотье, с голой спиной, он выглядел потрепаннее Золушки. «Где твой плащ?» — спросил Юйвэнь Джун, прежде чем обруч успела что-то сказать. «Продал». «Продал?» «Ну, я для того и пошел за волками, чтобы сшить новый», — братец простодушно улыбнулся. «Но, увы, мне не повезло. Я смог добыть только две шкуры». Плащ, который он так небрежно продал, был очень высокого качества. Он назывался «Шкура свирепого волка». Чтобы его сделать, требовалось 100 волчьих шкур, 100 цветов мандалы, драгоценные нити и жемчуг. Последние две составляющие можно было лишь купить за золотые слитки. Плащ шили портные в Суджоу. И в отличие от парчевой шляпы и собольей шубы мозгов, шкура свирепого волка не только усиливала защиту, но и повышала уровень навыка ловкости. Для класса МА, члены которого отличаются легкостью и маневренностью, этот плащ, вне всякого сомнения, представляет собой чрезвычайно важное снаряжение. Конечный исход ожесточенных боев зачастую зависит от этих качеств. «И за сколько ты его продал?» — с любопытством спросила мозги. 15 нефритовых самородков». «Не так уж плохо», — прокомментировал Юйвэнь Джун. «Но шкура свирепого волка добавляет 2 балла к твоим навыкам. Его вообще можно было продать за 18. А может, кто-нибудь купил бы его и за 20?» Нефрит, вкупе со слитками и монетами, составляет денежную систему этого мира. Монеты – самая распространенная валюта в игре, и даже побив бандита первого уровня на окраине Чэнду, можно получить 7 или 8 таких. Из-за неограниченного ресурса и отсутствия эффективных механизмов утилизации возникла сильная инфляция, и монеты стали практически бесполезными. Цена же на слитки проставляется лишь модераторами, и, как и монетами, обмениваться ими нельзя. Самой ценной валютой стал нефрит. Хоть игровой мир и огромен, нефритовая руда добывается только в Юнчане, в стране варваров и малярии, и туда порой не могут попасть даже лучшие из лучших. Нефритовые рудники находятся под полным контролем императорского двора. Чтобы добыть нефрит, необходимо заплатить значительное количество слитков за разрешение на вход в шахту на определенный срок. В шахтах скрывается множество могущественных и опасных чудовищ. Если победить их в битве, есть шанс, что получишь нефрит низкого качества, со сколом, с трещиной или пятнистый. Когда в шахте много игроков, монстры прячутся, и шанс получить от них нефрит падает практически до нуля. В Нанкине есть один выдающийся игрок, способный использовать свои таланты, чтобы объединять похожие предметы в целое. Так он может объединить 10 кусков нефритовой породы в один самородок с трещиной, 10 самородков с трещинами он объединяет в один пятнистый, 10 пятнистых в один хороший самородок. И, наконец, 10 хороших самородков нефрита он может объединить в самородок жадеита. Примечание. Поделочный камень в основном зеленых оттенков, долгое время считавшийся тем же минералом, что и нефрит. Самый прочный на раскол минерал мира, нефрит на втором месте, ценится выше нефрита. Так как это очень дикая магия, успех идет рука об руку с неудачей. Потерять все, что у тебя есть, в порядке вещей для такого ритуала. Существуют и искусные мастера, которые могут инкрустировать нефритовые камни разного качества в оружие и снаряжение, чтобы улучшить их характеристики. Однако, если их оттуда убрать, использованный нефрит будет полностью уничтожен, и его невозможно использовать снова. Таким образом, добыча нефрита крайне ограничена, а его расход огромен, поэтому его всегда не хватает. Первоклассный жадеит встречается еще реже, и чтобы его достать, необходимо потратить силы, время, деньги и призвать всю удачу. Но это валюта, которая обеспечивает игроку многое. Несмотря на то, что сделки по камням с реальными деньгами запрещены официально, на черном рынке стоимость самородка жадеита составляет около 100 юаней. Снаряжение и реквизит высокого уровня в основном можно купить только за жадеит, и поэтому всегда есть посредники и перекупщики, у которых можно его приобрести. «Да ты не только плащ продал», — заметила мозги. «Ты же с себя все снял до последнего, даже обувь». «Что происходит? Тебе денег не хватает? Или ты положил глаз на новенькие часы?» Братец, что очевидно по его нику, испытывает особую слабость к наручным часам, в особенности к дорогим швейцарским механизмам. Когда он видит интересные по стилю часы, то даже не задумывается о затрачиваемой сумме денег. Да, он смог бы ради них распродать все свое снаряжение. Братец лишь улыбнулся и промолчал. Вся команда, наконец, была в сборе. Юй Вэнь Джун передал позицию лидера обручу. Это задание могло быть выполнено только представителем класса кукловодов. Та с полным знанием дела повела всех к обломкам разрушенной стены, находившейся вблизи. На руинах в одиночестве стояла молодая женщина с подобными грозовым тучам густыми черными волосами, облаченная в белоснежную одежду. Позади нее отображалась траектория движения западных ветров. У женщины были красивые и тонкие черты лица, но их исказила тревога. И хотя она была одной из младших в классе кукловодов, она уже стала первоклассным мастером в использовании ядов, в особенности хорошо владея так называемым «холодным ядом». Ходили слухи, что температура тела у погибающего от него человека как у зомби, и даже если их хоронили через полмесяца, холод пронизывал землю. «Госпожа Мао», обруч подошла к ней. «Чем вы так обеспокоены?» Поскольку они относились к одному клану, Тан Мао спокойно все рассказала. Оказывается, Пэй-Ар накануне отправилась на запад от заставы, и прошло уже больше суток, но она все еще не вернулась. Тан Мао не могла найти себе места от беспокойства. За заставой ведь территории Турфан и Хочжоу, где царит очень жаркий климат, а внутренние силы ПАР поддерживаются низкой температурой. Как ей выдержать беспощадную жару? «Как бы мне хотелось обрести крылья и отправиться туда немедленно, но я бессильна». На экране у обруча появилось два варианта ответа. Первый. «Госпожа Мао, пожалуйста, успокойтесь, я отправлюсь на поиски ПАР». Второй. «Подождите еще немного, может быть, ПАР скоро вернется». Она без раздумий выбрала первый. «Кто такая Пэй-Ар?» – спросила Золушка после того, как задание было принято. «Золушка, ты что, не читала оригинальную вещь?» Мозги не упустила возможности выпендриться. «Пэй-Ар – это кролик, которого держит у себя Тан Мао. Итак, значит, наша задача – найти потерявшегося кролика?» «Все не так просто», – сказал дядя Шу с невозмутимым выражением лица. «Сначала доберемся до Ярданга». Примечание. В данном случае это специфический термин, использующийся как имя собственное. Ярдангами называются пустыни и полупустыни, в которых ветер из почвенного покрова сформировал ряды длинных наносных гребней, описанных далее. Менее чем в 100 ли от заставы находится Ярданг, пустыня с уникальным рельефом. Примечание. Китайская единица измерения, сегодня равная 500 метрам, в древности 300 или 360 шагам. Через каждые 20-30 шагов из земли вырастают длинные грязно-белые острые гребни высотой примерно в 4-5 человеческих ростов, напоминающие могилы сородичей Куафу. Примечание. Великан из китайской мифологии, одержимый идеей поймать солнце. Холодный ветер, пролетая между ними, создает звук, похожий на плач беспокойных душ. Каждый путешественник, заходящий сюда, полон страха и трепета, а слухи о нечистых силах, обитающих в пустыне, распространяются вокруг быстрее ветра. Однако, даже если закрыть глаза на всевозможные слухи, опасность здесь действительно подстерегает со всех сторон. Поскольку между Срединной равниной и регионами западнее заставы Юймэнь курсирует множество торговых караванов, нередко на пути можно встретить разбойников. Длинные гребни – идеальное укрытие для нападающих. Золушка попала в Ярданг впервые, и ее поразили удивительной красотой пейзажи. Внезапно вокруг них поднялся оглушительный шум, и команду окружила группа вооруженных клинками людей. Судя по их одежде, они были солдатами войск, разбитых в битве при Хами, занявшимися после разгрома грабежом и разбоем. Противник имел заметное численное преимущество, но команда игроков знала свое дело, не зная, естественно, страха. Дядя Шу с ревом бросился на первого разбойника и покончил с ним одним взмахом дубины. Обруч тоже не медлила. Ее рукава колыхались, как ветви ивы, и кинжалы застлали небо, оттесняя врагов. Юйвэнь Джун воткнул меч в землю и произнес заклинание. Вокруг него появились бесчисленные тени его орудия, которые устремились в сторону бандитов. Везде были слышны лишь пронзительные крики. Мозги оставалась в центре круга, охраняя Золушку и одновременно следя за остальными товарищами, чтобы вовремя помочь им. В одно мгновение на землю падало больше десятка бездыханных тел, но на их место приходили новые. Разбойников становилось все больше, им не было видно конца. Двое бросились прямо на Золушку. Мозги, заметив их, растерялась. Ей ничего не оставалось, кроме как ударить их бамбуковой тростью, но ее удар получился слишком слабым. Разбойник ухмыльнулся и накинулся на нее с ножом. Мозги не успела увернуться, и ее баллы здоровья снизились вдвое. Она торопливо попятилась назад и достала золотую иглу, чтобы остановить кровотечение. Ей совершенно некогда было думать о Золушке. Тут обруч увидела, как братец спустился с неба, словно божественное орудие, закрыв собой двух женщин. Он поставил себя под удар, чтобы спасти их. С длинным мечом в руке он применил прием «чистый весенний звук» и повалил разбойника на землю. За ним последовал прием «взгляд духа со скалы», и еще один разбойник был мгновенно обезглавлен. Обруч была заворожена видом меча, но тут на нее снова напали. Она выпустила подряд три летающих кинжала, пригвоздив разбойников к скале позади себя. Одно мгновение, и их уже нет в живых. Поскольку Золушка была в безопасности, мозги снова могла полностью сосредоточиться на обороне. Взмахнув длинным мечом, братец бросился на группу разбойников в одиночку. За неимением защитного снаряжения он мог полагаться только на свою ловкость, на свой навык маневрирования. Адепты МА владеют мечом на высочайшем уровне, и блеск атакующего клинка братца был подобен порханию бабочки. Каждый раз несколько разбойников сразу падали замертво, даже не успевая издать предсмертный крик. Несмотря на многочисленность нападавших, они не могли выстоять против такого. Братец провел очередной прием, и большая часть противников погибла. Те, кому посчастливилось выжить, пришли в ужас от такой картины. Не осмелившись идти на верную гибель, они решили спастись бегством. Те, кому посчастливилось стоять подальше, были скованы ужасом при виде этой сцены. Обруч была напугана не меньше, чем разбойники. «Стойте!» – почти рефлекторно выпалила она. На самом деле это было лишним. За исключением Золушки, которая была занята обыском тел мертвых разбойников, дядя Шу, Юйвэнь Джун и Мозги тоже заметили багряный цвет длинного меча братца. Конечно, все думали только о нем. «Этот меч!» – Юйвэнь Джун печатал быстрее всех. «Неужели...» «Да», – честно признался братец. «Это багряный дождь. Разве он не должен быть у Бэй Юэ?» – в один голос спросили дядя Шу и Мозги. «Он продал его мне!» Все четверо переглянулись. Сделка по покупке багряного дождя Большая новость, которая произведет фурор. «За сколько?» Юй Вэнь Джун наконец-то набрался смелости и задал вопрос, который вертелся на языке у всех. «За 500 нефритовых самородков». У обруча не было слов. «Слишком мало». «Значит...» — мозги задумалась. «Ты продал всю свою экипировку по дешевке только чтобы заработать эти 500 самородков?» Сегодня днем он вдруг заявил, что хочет продать «Багряный дождь», а еще сказал, что если я не возьму, то он найдет другого покупателя. Братец вздохнул. «В тот момент никого из вас не было в сети. Я был лишен выбора». «Но», — прикинул Юй Вэнь Джун, «даже если ты продал все ценные вещи, которые были при тебе, общая сумма все равно должна была быть самородков 50, нет?» Отсюда вырастал еще один вопрос. А что насчет оставшихся 450? Ответ был очевиден. Единственный способ их добыть – купить нефрит на черном рынке. Что же касается источника реальных средств, пожалуй, это волновало команду больше всего. Братец объяснил, что пришлось оторвать от сердца предметы личной коллекции и продать их. «И часы с прошлой встречи тоже», – грустно сказал он. Обруч, естественно, не поняла, что он имел в виду, но Юй Вэнь Джун и мозги тяжело вздохнули. Они были там и знали, о чем идет речь. «Разве это не часы, которые тебе подарила семья за поступление в магистратуру?» Золушка слегка рассердилась. «Как можно было их так легко продать?» Братец ничего не ответил, просто подошел ближе с жалким видом. Золушка смягчилась и нежно приобняла его. Юй Вэнь Джун, естественно, приревновал. «Кстати, почему Бэй Юэ хотел так срочно его продать?» «Может быть, он просто не хотел больше им играть», — сказала мозги, а затем покачала головой, как будто сама была не удовлетворена своим предположением. «Даже если ты готов сбросить оружие», — подумала обруч, — «с этим не следует спешить». Не говоря уже о том, чтобы продавать такой меч по столь низкой цене. Хотя шкура свирепого волка тоже драгоценный предмет. Любой, кто захочет, всегда сможет отправиться к портному в Суджоу, чтобы сшить его. Багряный дождь же – оружие, не имеющее аналогов. Сколько бы нефрита и жадеита ни вкладывалось, еще один такой меч изготовить невозможно». Одна только мощь, с которой братец разобрался со всеми разбойниками, является хорошей причиной, чтобы просить по меньшей мере двойную цену. Бэй Юэ и братец были близки, и, возможно, именно поэтому первый продал этот уникальный меч так дешево. Обруч была недовольна. Она знала Бэй Юэ довольно давно. Неужели она упустила эту прекрасную возможность только потому, что не была мастером владения мечом? Они пообсуждали эту тему еще какое-то время, но так и не смогли найти хорошей версии. Заметив вдали нескольких персидских торговцев, наконец отвлеклись от обсуждения. Оказалось, что те столкнулись с бандой и уже решили, что надежды нет. К счастью, воины проявили исключительную отвагу и смогли спасти несколько жизней. Обруч внезапно вспомнила о цели их путешествия и спросила у торговцев, встречали они Пэйар. И впрямь один из них как-то видел кролика с белоснежной шкуркой. Он не был похож на кроликов, что обычно обитают в этой местности, и, судя по направлению, похоже, держал путь в сторону южного озера Лабнор. Обруч собралась было поблагодарить мужчину, но другой торговец пришел в ужас и на ломаном китайском стал убеждать благодетелей не ходить туда. Обруч ничего не понимала, а человек продолжал бормотать что-то невнятное. Лишь после многократных вопросов стало понятно. Он говорил, что, по слухам, неподалеку от Лабнора можно встретить зомби, а того, кто приблизится к берегу, затянет в глубину, откуда можно выбраться лишь в теле мумии. Зомби не страшны, их сила атаки намного уступает разбойничьей. Они могут заражать людей, но если мозги на месте, нет причин переживать, утешал Юй Вэнь Джун Золушку по дороге к озеру Лабнор. Правда, последний белый король очень силен. Но все равно, ничего страшного. Кромешная тьма болотистая почва и умирающие красные ивы. Лабнор выглядел еще более устрашающе, чем Ярданг. Вид толпы приближающихся зомби позволил страху закрасться в сердца команды перед боем, но стоило только взять себя в руки, и сразу стало ясно, что все не так уж и плохо. А после того, как Золушка собственноручно одолела одного из них, ее уверенность стала стремительно расти. До того момента, пока не появился Белый Король. Тем временем в углу экрана всплыло неприметное уведомление. Системное сообщение. Бэйюэ появился в игре. Разумеется, никто не обратил на него внимания. Все были сосредоточены исключительно на предстоящем бое. Дядя Шу и братец медленно пошли вперед. За ними на стратегической дистанции шагали Леди Бой и Золушка. Обруч и Юйвэнь Джун разделились по флангам. Они использовали скрытое оружие и летающие тени меча, чтобы ограничить движение беловолосого короля и одновременно уничтожали зомби, собравшихся на периферии главного боя. Король был высокого роста, в два раза выше, чем любой из них, и все его тело было покрыто белым мехом, как у ПР. На первый взгляд, тяжелый и неповоротливый, он поражал воображение своей скоростью. Внезапно он атаковал. Резко вытянул вперед свои длинные руки, и его острые когти впились в глаза дяди Шу. Последний замахнулся своей дубиной, чтобы оказать сопротивление, но возникло ощущение, будто она наткнулась на невидимое стальное лезвие. Во все стороны полетели искры. Из-за напряжения несколько белых волос короля упали с его головы прямо в болото, откуда тут же пошел ядовитый темно-зеленый дым. Дядя Шу отступил назад, едва не попав в токсичное облако, но успел получить несколько ожогов. Мозги не медлило и применило заклинание, чтобы восстановить здоровье дяди Шу. Братец воспользовался способностью «Свет Будды», чтобы защититься. Со временным иммунитетом к яду он применил «Жертвенное падение» и, закружив вокруг короля с багряным дождем в руках, начал атаку. «Эй, а почему я в Чэнду?» – услышали они крик Бэйюэ. Голосовое сообщение, передаваемое по каналу гильдии, может быть доставлено в режиме реального времени, даже если собеседники находятся на другом конце мира. Но никто ему не ответил. «Люди!» – снова крикнул он. «Где вы все?» «Лабнор», – коротко ответила Обруч. На какой-то момент битва слегка поутихла. Сила атаки на короля резко ослабла, и он, оскалившись и выпустив когти, начал наступление в сторону дяди Шу. Пучок его белых волос слетел с головы в сторону братца, стоящего неподалеку. Сила их удара была даже сильнее, чем у кинжалов, которые метала Обруч. «Ого! Откуда у меня столько нефрита?» Бэй Юэ, находящийся в Чэнду, казалось, не осознавал, какие жуткие обстоятельства подразумеваются под словом «лабнор», и продолжал болтать с самим собой по каналу гильдии. Обруч уловила его вопрос и похолодела. У нее появилось очень плохое предчувствие. И впрямь. Не прошло и минуты, как Бэйюэ истерически закричал. «Где мой багряный дождь?» После такого братец явно не мог отмалчиваться. «Ты же сам настоял, чтобы я выкупил его у тебя!» Говоря это, он просто опустил оружие. Дядя Шу оказался один на один с королем и сразу же почувствовал себя очень уязвимым. Мозги выкладывалось на полную, применяя все свои навыки, но она едва могла уберечь этих двоих от гибели. «Выкупил!» Бэйюэ, судя по всему, воспринял его слова как плохую шутку. «Ты в своем уме? С чего бы я стал его продавать?» «А ты думаешь, откуда у тебя взялись эти 500 самородков? Не смеши меня!» «Ты думаешь, он стоит всего 500? Сколько бы он ни стоил, ты сам установил цену. С чего вдруг передумал?» В этот момент Бэйюэ наконец понял, что братец не шутит. «Так, ну-ка, хватит. Я сейчас приду к заставе Юймэнь. Отдам тебе твои 500 самородков, а ты вернешь мне меч». «Что?» Братец был в ярости. «Тебе легко говорить. Знаешь, чего мне стоило раздобыть их? Я из-за тебя продал почти все свои часы. А теперь ты хочешь вот так вот непринужденно поменяться обратно? Прости, но это уже твои проблемы». Никто не знал, что конкретно ответил братец, но это определенно было ругательством, которое безжалостно заблокировала система. Белого короля, естественно, не заботили никакие внутренние конфликты, но братец выбыл из строя, и король теперь полностью сконцентрировался на том, чтобы сильнее прижать дядю Шу. Тот не выдержал напора. Ему ничего не оставалось, кроме как отступить. Король воспользовался открывшейся возможностью и бросился вперед, сбросив еще один пучок белых волос, которые ударили в тело Золушки, отчего та мгновенно упала замертво. Обруч и Юйвэньчжун, поняв, что дело плохо, немедленно бросились на помощь. Обруч на мгновение задумалась, а потом бросилась к телу Золушки, с которой слетели сапоги. Она надела их на ноги погибшей, чтобы та не потеряла свой лучший предмет обмундирования. Эта задержка стоила Юйвэньчжуну жизни. Теневой меч в ближнем бою оказался совершенно неэффективным, и уже спустя три маневра король подхватил бойца и подбросил в воздух. Приземлился Юйвэньчжун на земле уже мертвым. Его фляга разлетелась на множество кусочков и восстановлению не подлежала. Королю этого было мало. Он развернулся к мозгам и яростно набросился на нее. Мохнатые ладони крепко схватили ее голову и раздавили, как грецкий орех. Смертоносные волосы развивались на ветру, образовывая облако ядовитого тумана вокруг себя. Дядя Шу уже был заражен и без мозгов никак не мог быть возвращен в прежнее состояние. Через мгновение яд пришел в полное действие, и по всей поверхности кожи дяди Шу пошли огромные волдыри и опухоли, которые взрывались, как петарды. Дядя Шу превратился в облако песка, кусок дубины в его руке рассыпался вместе с ним. Половина команды первоклассных игроков была уничтожена. «То есть ты хочешь сказать, что я только что продал его тебе?» Бэй Юэй, естественно, понятия не имел о происходящем в этот момент ужасе. «Но я ведь сегодня даже в игру не заходил. Ты что, хакнул мой аккаунт?» «Ты тупой!» Братец выругался, смотря как король изматывает его персонажа до смерти. «Если б я смог взломать тебя, зачем бы тогда переслал тебе нефрит?» Кромешная тьма, болотистая почва и умирающие красные ивы. Обруч стояла в одиночестве посреди ада, царящего в Лабноре, отказавшись от сопротивления. Беловолосый король, давно потерявший чувство жалости и сострадания, шагнул вперед и, вытянув свои острые когти, пронзил ей горло.